Проснулся от громкого осторожного шепота. «Хершер, там враги подошли. Они строятся для битвы, нет. Тогда не беспокой меня еще час, или пока они не построятся». Сам сквозь сон слышал тот гул, в который смешивались звуки приближающегося войска. Попытался задремать, а уходящий крыс спрашивал у попадавшихся на пути, как высчитать час. Впрочем, надо еще поесть перед хорошей дракой, мало ли сколько она будет длиться. Шаркающе подкрался Кич. «Веревки не выдержат долго. Хотя бы сколько примерно, не знаю, грозный Хершер», — прижимал уши Кич, — «от 3 до 10. Осмотрел, как углубили катапульты. Крысы подкопали площадку, действуя своими клинками и копьями, безбожно их портя, но справились. Еды, не забудьте пожрать». Я ходил и надеялся, что враг не предпримет никаких хитрых маневров перемещений, что исковеркает и так не самые четкие планы. «И где тигреныш?» Неофит, со свежевышкобленной головою, сидел на одной из повозок и рассказывал нескольким людям. При моем приближении они замолчали, но я услышал, что разговор касался скверны. «Интересная тема, монах. Может, и мне расскажешь после битвы, если будет кому рассказывать?» Он свысока взглянул на меня. «Конечно, береги себя. А насчет скверны, может, коротко расскажешь, пока уж я здесь?» «В цивилизованных землях считается, что такие, как вы, и есть средоточие скверны». Я огляделся, взглянул на руки, одежду. «Да, и где она? Как понять, что я вымазался в скверне?» Он замешкался, и сложная смена эмоций отразилась на его лице. «Скверна – это все, что мутирует, уничтожает и развращает не только физическое тело, но и душу». Я проигнорировал прямой намек. «То есть это магия? Простыми словами, вот для нас, простых людей, можно?» Мужчины рядом боялись шевельнуться. «Это не та магия, которую кто-то замышляет, готовит, составляет и исполняет. Нет, это не настья, напасти, болезни, которая накрывает даже не множество людей, а целые страны. И откуда же она берется? Все начинается с душ смертных, которых темные боги подталкивают в свои мерзкие объятия. Кто-то говорит, что всему виной упадок морали, кто-то винит во всем проклятие, кто-то говорит, что это наказание за смертные грехи. Неважно, скверну разносят самые отталкивающие существа нашего мира, богопротивные вампиры, служители хаоса и все прочие, кому не годен чистый и светлый мир с его праведными законами жизни. И любая мутация – это печать скверны. А если человек таким родился, ну, с рогами, например, тогда его в младенчестве стоит уничтожить. Людям следует отринуть жалость и пролить кровь, пока эта их измененная кровь не пролила кровь людей. К сожалению, продолжил он, этот смелый монашек неофит, многие слишком глупы, и пытаются просто запрятать своих детей подальше, часто унося в чаще и пустоши и делая вид, что ничего не произошло. Из дальнейшего короткого монолога я понял, жрецы Зигмара учат, что как рот потребляет воду и пищу, чтобы поддерживать тело, так же и разум потребляет информацию, чтобы поддерживать дух. Если съедите протухший мясной пирог или выпьете прокисшее вино, то можете заболеть или даже умереть, в зависимости от того, насколько испорчен продукт. Точно так же, если употребить слишком много запретных знаний, душа захворает и начнет нарушать естественный баланс тела до тех пор, пока духовная скверна не отразится в виде телесной мутации. Том скверны. Так что, закончил свою мысль монашек, мы сейчас находимся в самом центре порождений хаоса, и цель настоящего последователя Зигмара – защитить людей от таких, как вы. Пылко закончил он. Ну что же, спасибо. Тогда ты, Зигмарит, должен будешь взять в руки оружие и убить как можно больше этих порождений из того войска. Продвинь свою цель на шаг ближе. И еще, не забудь, ты должен оказывать помощь раненым, даже мутантам, оскверненным. Глава 7. Прошелся между жавшихся друг к другу, хоть и одетых для боя толп крыс. За последнее время ситуация с защитой хоть и не выправилась окончательно, но стала не такой безнадежной, как раньше, когда без слез жалости на своих бойцов было не взглянуть. Да, мы не имели возможности всем сделать одинаковый, типичный доспех или его элементы, но даже когда обредили каждого, пусть и в человеческое хламье, как минимум каждый клановый воин получил стеганку, сделанная из нескольких слоев плотной ткани, местами кожи, с мягкой набивкой, прошитой и набитой старыми тряпками, пенькой или паклей, и иногда пропитанной воском из гоблинов для прочности. Вместе с ними шли кожаные куртки и прочее, что удалось награбить или сделать самостоятельно. У некоторых это было основной защитой, у рабов основной защитой была их шкура, и тогда они сверху примострячивали всякий найденный железный хлам, лишь бы защитить корпус. Примотанная сковорода никого не удивляла, а даже вызывала зависть из-за защитных свойств толстого железа, но большинство же сверху носили полноценные кольчуги. Хойт прислал от форта еще с десяток кольчуг, с чуть проеденными ржавчиной дырами, но основная часть из гладтерштеля. Мне вот моя очень нравилась. Гному бы какому она была до пят, мне же доходила посередине бедра и густой блеск металла будто бы говорил: «Не бойся, сберегу». Самые удачливые, как правило, самые сильные, либо командиры, либо свирепые и хитрые, таскали сплошную или пластинчатую кирасу, наплечники, шлемы, маски, наручи. Кожаных или кольчужных рукавиц, перчаток почти не встречал, набедренников было немного, а вот наголенников и ботинок сабатонов не было вовсе, даже у черных здоровяков из штурмового отряда. У меня то же самое, что и у всех, и даже с первого взгляда не скажешь, что глава, без сапог, в обмотках, шерстяных штанах на завязках, рубахе, светлой стеганке, что от железа приобрела ржавые разводы, кольчуга с короткими рукавами и общей длиной посередину бедер, трубчатые наручи, наплечники, да человеческий шлем без забрала, амулет. Разве что поясной ремень выделялся из общей массы прочих, так как состоял из множества элементов. Кожа его плотно покрыта бронзовыми пластинами, которые сверху покрыты серебром. На крючки пояса был подвешен кинжал, с помощью кожаных петель, а также верные сечки и кошель с бытовой мелочевкой. Про оружие я вообще молчу, у кого что, и все сплошь из человеческих запасов, хоть и старались, чтобы у каждого было минимум два вида, для тесной рубки и что-нибудь древковое для того, чтобы встретить врагов. Топоры, боевые косые вилы, пики, копья, гарпуны, боевые цепа, стилеты, мечи, тесаки, усыпанные шипами дубины, ятаганы, рогатины, тяжелые ножи, молоты, кастеты, однолезвийные кавалерийские палаши, кинжалы, алебарды, глефы и т.д. Но что мы успели сделать? У каждого отряда было минимум несколько воинов, у которых на лезвие было нанесено серебряное напыление для борьбы с внезапными духами. Из амулетов у некоторых из командиров висели амулеты в виде маленьких крысиных черепов или простых камушков, зачарованных браслетов, что должны были защитить от хвори или враждебных носителю сил. Но их было слишком мало. Рассматривая бойцов, приветствуя их, вспомнил о том, что кирасу я скинул и никто же не подобрал ее. Надо что-то на кольчугу сверху накинуть. Да и из оружия при мне осталась только сечка, так как копье выкинул в предыдущем бою, а двуручный меч как потерял в бою за Лысым перевалом, так пока и не нашел ничего подходящего. Найдя своих оруженосцев рабов, бездельников, отправился с ними ворошить запасы оружия и доспехов. К сожалению, ничего подходящего там не оказалось. Я уже присматривался, у кого бы отобрать оружие подлиннее, как один из рабов подал голос, распластавшись почти по земле и осторожно поглядывая на меня снизу, как будто я их боем бью. «Хозяин Хершер, а вам оружие не нравится в ваших вещах? Какое еще оружие? Все мое с собой». «Хершер, ну как, мы же возим таском». «Да-да, что вы там таскаете? Ну дубина, черная такая». Хотелось почесать затылок, чтобы простимулировать мозг и вспомнить, что за черная дубина лежит в моих вещах. «Показывай». Эти два придурка утащили из хранилища демоническую булаву, ту самую, из гладтерштеля, которой орудовал восставший хаосит. На вид массивная, из темной до черноты бронзы, двуручная, с рифленой металлической рукоятью, оканчивающейся шипастым острием, с шаром белым размером с голову человеческого ребенка, который был усеян 19 металлическими же шипами, частично уже разбитыми. Однако вес, в силу необъяснимых мною причин, был таким, что орудовать одной рукой было весьма по силам. Да, я ее когда-то рассматривал, но именно сейчас ее в руки, почувствовал нестерпимое желание поучаствовать с нею в бою, да так, чтобы крики, чтобы гул сминаемых доспехов, хруст дробящихся костей, чтобы кровь омывала руки, чтобы как клыки и зубы вылетают из пастей, а враг полз по земле и орал от ужаса, от осознания, что никакая сила в мире его не спасет. Мысли и чувства были весьма сильны, и так сильно хотелось погнать всех в бой, налететь и разметать вшивый лагерь неприятеля, что с этим надо было разобраться. Пришлось искать Струха и рассказывать ему о булаве и испытываемых эмоциях. Версия шипа была такая: булава в бою под городом напилась крови и поэтому не давала о себе знать, а сейчас она голодна и тянет своего владельца в бой. Ранее я считал, что не поддаюсь на подобные штуки, однако вот, пусть немного, но темные эмоции бурлили и устроили целый водоворот, требуя от меня действовать, начинать уже сражение, потому как мочи уже нет терпеть. Я взглянул на поднимающееся солнце, что только-только начало подогревать остывшую за ночь землю, на наш символ, что пустыми глазницами следил за лагерем противника, в котором царил хаос, у которого отряды все перемещались и никак не могли найти себе места. Сдерживаясь, чтобы не повести своих в бой, сам прикидывал, как поступить. Сейчас враг закончит перестроение и будет готов для драки. Атакуют, тут как ни крути. А раз они атакуют, то будут ли пытаться обхватить мои силы, или за счет своей многочисленности и наличия великана и железного отряда людских наемников они навалятся и попытаются продавить центр. Я был бы вовсе не прочь, если бы они все скопились, хотя сам бы попытался окружить. Знать бы еще, кто у них командует, чтобы в случае, если бы передо мною встал выбор на кого нападать, не тратил времени на размышления. Что самое худшее, это их колдуны и шаманы. Непонятно ни сколько их, ни что они еще могут. Пусть часть сил они уже потратили, я помнил, как они разом уничтожили несколько десятков крыс, и надо было им что-то противопоставить. Сколько их? 1000-3, как они могли столько ртов прокормить? Откуда взяли тех людей, сволочи? Крысино-гоблинское войско накапливалось толпами на флангах, это уже было видно даже отсюда. На одном довольно далеко расположенном холме кучка врагов возилась возле какой-то конструкции. Среди суетящихся врагов вроде как мелькнули шарообразные спины сквигов. В голове утвердилась мысль о том, что раз мне не хочется, чтобы враг сорвал мои планы, то надо бы навязать ему свои. Как это сделать? Смотри, сильный, нас опять меньше, и бежать в бой мы не можем, но и отдавать инициативу в руки врага не хочется. Вдруг они сейчас разделятся на две части и вообще полезут на центр, куда направлены катапульты. Нет ничего проще. Эти горги-падальщики обязательно нападут, если повертеться у них перед носом. Ладно, я прикинул мысль в уме. А есть идея о том, как победить шаманов-колдунов. Вы как с ними бились? Мы старались не доводить до подобного. Прибежали, налетели, убили, ушли. Если дождался якшающихся с духами, почти проиграл. Ну а все же, как дракона следует убивать еще ящерицей? Сарвуухи верит, что они из ящерицы, поэтому любит их есть, деликатес, так и колдуна следует убивать, когда он, что-то неразборчиво псиное. Что-то я тебя не понял, колдунов надо убивать до того, как они затеют колдунство, тоже мне, удивил. Есть мысли, как это сделать, пошли своих разведчиков в обход, не всех, а хотя бы часть, в своем грязном тряпье они смогут остаться незамеченными. Мало верится, что доберутся до цели, а что теряешь? Несколько жизней боевых крыс, не такая высокая цена за жизни колдунов. Они убьют больше, намного больше. Мы помолчали, обдумывая мысли, стоя на ветру под шум вражеского лагеря. Ты неправильно носишь форму. Что? Те, вожаки крысиных стай. Они носят на плечах и спине шипы, деревянные или металлические, на которые надевают черепа врагов. Те же люди. Странные уродливые шлемы или развивающиеся перья птиц, разрисованные щиты и доспехи. Зеленокожие часто украшают себя зубами противников. Те поклонники хаоса, которых я видел, носили тоже множество черепов, страшных символов. Но смысл один, тебя должно быть видно всем твоим воинам. Ты должен внушать страх при первом взгляде. А так на тебя взглянешь, воин как воин, но не вожак. Булава дернулась, желая размозжить этому псу голову. А я лишь сцепил клыки, контролируя свои темные порывы. Я тебя понял. Начиная спускаться вниз, а пес как всегда пристроился следом. Подъем. Всем строиться. Беспалый. Евур. Струх. Все. Строиться, я сказал. Крысы вскакивали, собираясь в отряды, формировали нечто похожее на линию, но неправильную, будто выстроенную по линейке, как строились человеческие войска и наемники, в идеале, околеблющееся кривое нечто. Часть вовсе стояла толпами, переминаясь на лапах и крутя головами, и трескотню их разговоров не смущало наличие стоящего не так далеко от них меня. Навести порядок, всем заткнуться. Оскалившись, командиры принялись хлестать кнутами, рабам и малой части воинов, без доспехов лучше прочувствуют, и обухами оружия наводя дисциплину на какое-то время. Только это ненадолго, надо пользоваться. Низким голосом, пытаясь сделать так, чтобы меня услышали все, я закричал: «Воины, я знаю, что никто и никогда к вам так не обращался, но мне есть что сказать. Никогда вы еще не участвовали в подобной битве, которая сейчас развернется. Нас тут тысячи. И после этой битвы у пустоши останется один хозяин. Мы дошли до этих пор без чьей-либо помощи, и нам нечего и сейчас просить у богов. Мы все добудем сами. Зачем молиться? Мы справились, штурмуя форт. Мы справились за Лысым перевалом. Мы резали чудовищ по всей пустоши, поедая их мясо, и с нами не было богов. С нами были наши товарищи, что прикрывали нам спину от когтей, клыков, шипов, копий и лезвий. Под нашим знаменем, я указал на клыкастый череп, собрались сегодня самые сильные и храбрые воины. Вы, осталось сделать одно усилие, и мы покорим всю пустошь. Весь Глирмзей будет наш, никто не будет воровать у нас еду, а самые храбрые из вас получат право продолжить свой род. Да не устрашат вас их морды, вымазанные в дерьме. Не бойтесь их скрежещущих зубов, они скоро будут вырваны. Рабы, это ваш шанс стать членом клана. Будьте свирепы и не щадите ни себя, ни врагов. Булава в руке дернулась, указывая на врагов. «Мы их убьем!» — закричал я. «Убьем! Убьем! Убьем!» Завыли, заверещали распаленные воины. «А теперь, камнеметатели, бегите к врагам, что суетятся как тараканы, застигнутые врасплох. Задирайте их, закидывайте камнями, взбесите их, скажите им все, что о них думаете. Скажите, какие они мудаки и твари, как вы натянете их жопы на свои копья, как сожрете их. Вперед!» Через секунду они уже, толкаясь, бежали к лагерю врагов, огибая меня, спотыкаясь о ямы. Враги же, видя, как к ним несутся несколько сотен крыс, стали еще больше бегать, в перестроениях и беспрестанно ругаясь. Засвистели пращи, и камни полетели в ближайших гоблинов и крыс, что хилыми щитами пытались прикрыться от этого рукотворного града. И ока они там не навели порядок, урон от камней был даже очень неплох. Казалось бы, камушек, но попади такой в лицо, и он ломал носы, выбивал глаза и зубы, в переносицу, и враг не боец, в незащищенный лоб, и он лежит без чувств, в колено, и враг будет хромать и не будет столь резв, как прежде, по пальцам, и он не сможет держать оружие. В последний момент за хвост поймал крысят, все еще без тигра, что тоже побежали за массой легконогих, потащил их за собой. Переместившись вновь на холм, где был хороший обзор, стояли уже воины-гонцы и другие, я начал наблюдать. С частью прачников побежали и простые воины, а также рабы, что поднимали с земли булыжники и бросали в толпы врагов. Да, дистанция тут была совсем короткая, враг еще больше ярился, легче было попасть, снаряд тяжелее, но враги не сидели без дела, пытаясь тоже камнями ответить или кидая дротики, стрелы по юрким мишеням, сами при этом открываясь. Но надо заметить, что кое-где вперед вынесли стяги, и перед ними едва ли половина камней могла пролетать дальше, сквозь незримую линию, что прочертили они. А уж что кричали им мои воины, гниломозги, сладкие самочки, вы, мышиное дерьмо, отрыжки троллей. Сравнение с паразитами, самками, грязью и говном были самыми распространенными, и в основном непечатными. Какое-то время враги держались, первым не выдержал кто-то из колдунов, может, по носу попали. Среди мечущихся перед строем врага воинами, рабами и среди прачников засверкали молнии, поджарив и разметав часть. Но урон был не слишком большой, хоть многие и заколебались, слишком неплотно были расположены. Многие все равно продолжали свое дело, и тогда самые отчаянные враги, группками по трое-пятеро начали выпрыгивать из строя и пытаться схватить их. Многим не удавалось, но были и успешные случаи. Все больше и больше находилось смельчаков, пока вся их колеблющаяся линия не начала рушиться. Глядя друг на друга и все больше смелее, они бежали вслед за показавшими спину камнеметателями, что стремительно убегали за спины воинов с щитами. Что же, теперь врагу будет непросто организовать своих воинов. Повозки, что стоят за воинами Храла, перетащите куда-нибудь ближе к центру и вытяните в линию. Дал задание одному гонцу. Раз уж на флангах телеги не понадобятся, пусть сослужат службу. За ними можно будет хоть немного укрыться, если этот вал врагов прорвется. А вал был огромный. Не вал даже, а захлестывающая, орущая волна. Даже те, кого камнеметатели не обстреливали, поддались общему порыву и не собирались, возможно, никуда двигаться, побежали вперед. Даже сквиги, вывалив языки и тараща обычно узкие глаза, поскакали вперед, иногда давя своих же. Стояли только люди-наемники, какая-то конструкция, бойцы одного племени, голов в 200, видимо, шаманы с колдунами и великан. Впрочем, и они шевелились, неспешно двигаясь. «Приготовиться! Обогрим их кровью наши клинки!» Камнеметатели прошмыгнули через линию собратьев и теперь стояли, не зная, что делать. «По сторонам обходите! Гонец, беги! Пусть охватывают по сторонам!» В это же время мои начали палить из ружей. Это Беспалый уже расстарался, видя, что враги вошли в его зону. Среди прущих воинов не сразу понял, в кого они стреляют в первую очередь, так как были заметны падающие фигурки как пехотинцев, гоблов и крыс, так и сквигов. Но нет, именно вторые стали его целью. Сбитые тяжелыми пулями, которые выбивали фонтанчики крови и разрывали в ошметки плоть этих монстров, несколько мертвых или тяжелораненых туш полетели кубарем, сминая нескольких воинов. Кич. Глава 8. Ложа катапульт распрямились, и куча камней россыпью по дуге свалились на головы врагов, не ожидавших подобного. Камни сминали и дробили кости, и не было от них защиты. Сразу начали их перезаряжать. С грохотом столкнулись ряды. Штурмкрысы и простые клановые бойцы рубили наконечники копий, щиты, и в ошметках щит пробивали себе путь, режей Коля все и всех. Мои не отставали, Коля как сумасшедшие и беспрестанно визжа. Убитые и раненые повалились под ноги сражающимся, безжалостно затапываясь. Сурнур, справа, бегите изо всех сил. Если удастся, режьте колдунов. Сокучий одноглазый, слева, со всеми своими обходите и тоже старайтесь подрезать их отставших вождей и шаманов. Быстрее лапами перебирайте. Беспалый перенес огонь из ружей вглубь вражеского строя, чтобы не задеть своих бойцов, но на мой взгляд косорукие стрелки порой попадали в спины собственным товарищам. Неистовство охватило меня, хотелось крушить, убивать, но нельзя. Моя задача сейчас – направить своих, найти слабые места врагов. На левом холме вассальные войска и крысы Храла успешно отбивались от нападавших. Стрелометы порой щелкали, делая одиночные выстрелы, но главная их цель, великан, только-только подходил на расстояние выстрела. На правом, недалеко от меня, хобгоблины тоже не растерялись под ударом лавины и стойко стояли. А вот центр проседал. Чуть менее тысячи крыс уступали более чем вдвое превосходящим их врагам. Здесь над головами плыли стяги с черепами и амулетами, а у одного из самых многочисленных отрядов над головами возвышалось знамя с раскачивающимися дохлыми кошками. Покачиваясь на ветру, они, казалось, будто шипят и клацают своими острыми зубками, или совсем не казалось. Катапульты выстрелили еще раз, давя десятки врагов, а потом земля вокруг них замерцала, начала темнеть, пока не стало черное пламя не взвелось вверх столбом, испепеляя один из механизмов со всеми помощниками, что занимались натяжкой и подношением камней. Вторую удалось отодвинуть, хоть один бок ее обуглился, а самого Кича пришлось закрывать тряпками, чтобы сбить пламя с его балахона. В это же время от той конструкции, что стояла на холме у врагов, что-то отделилось и начало набирать высоту, быстро приближаясь к нам, а потом изменило угол наклона полета и полетело вниз. В нашу сторону. Что за хрень? Точка сложилась в гоблина с крыльями. Раскрыв в крике свою зубастую пасть, этот уродец снарядом влетел в хобгоблинов, разметав часть их сил. От удара об их тела и землю его тело разорвало и расплющило, отчего голова с безумной застывшей улыбкой откатилась мне под ноги. Пинком отправил ее в сторону дерущихся под холмом. Не прошло и нескольких минут, как полетел новый снаряд. Шаг в сторону, и раздавшийся смачный шмяк, и разлетевшиеся ошметки гоблина сказали о попадании боеприпаса. Крыльями оказалась кожаная конструкция, закрепленная с помощью кожаных полос, веток и костей. Через какое-то время полетел третий снаряд уже в сторону вассальных. Я вообще был не против, чтобы гоблины так развлекались, убивая себя, но никогда они падают на головы моих сторонников. Евур, помоги страшилам Хойта, рубите твари и спускайтесь с холма вниз. Зажмите со своей стороны эту вонючую массу. В центре все обстояло плохо. Хоть Струх и колдовал изо всех сил, посылая молнии, поднимая шипы, насылая облака порчи на врагов, мы все равно уступали. Шаг за шагом, шаг за шагом. Враги платили высокую цену за то, что уступали в качестве снаряжения, но они могли позволить себе ее. А потом и вовсе со стремительно разросшейся тучи над самым центром моих войск пошел раскаленный дождь. Кипящие капли проникали через доспехи, маски, ошпаривая кожу и вызывая мучительную боль. Часть попадала, конечно, и на врагов, но это было слабым утешением, потому как центр не выдерживал. Монстров выпускайте. Викнику, пусть ведет послушных в центр и затыкает дыру. Среди массы сражающихся выделялись несколько особо сильных воинов, что в одиночку бились против нескольких воинов одновременно. Вожаки. Кич, жареный хвост, стреляй уже. Да-да, Хершер. А куда? Вон туда. Указал я булавой на середину перемешавшихся войск. Там скопилась половина врагов, что массой уже почти разметали строй моих. Но мы же попадем и по. Можем попасть, а может и нет. Врагов в любом случае больше. Стреляй, тварь. Да-да. Стрелометы продолжали стрелять по толпе, выискивая какие-то свои цели. Впрочем, торчащее копье из плеча великана ясно говорило, кто являлся их целью. Чуцштурм крысами был в одном из самых напряженных мест. Многие сошлись с врагом так близко, что в ход шли кастеты, кулаки, ножи, зубы, и уверяю, последние были еще и эффективнее многого оружия. Перемазанные в крови тела, рассеченные и целые, стоящие еще на лапах или упавшие. Эта драка, это рубилово растянулось во всю ширину седловины меж холмов. Не море, но поле крысино-зеленой массы, разномастных доспехов и сплошной ненависти. Только тут я заметил, что у врагов было несколько монстров, покрытых клочковатой жесткой растительностью, крупные, вооруженные длинными дубинами, но значительно, более чем в два раза, уступающие великану. Вся бурлящая масса наступающих войск воняла испражнениями, кислотой блевотины и, однако, грибами. Задние ряды, которые не имели возможности дотянуться до моих воинов, толкались, пихались, прыгали, зачастую вступая в короткие конфликты. Получить кинжал под ребра в такой ситуации от своего было довольно просто. Одетые в самые разнообразные одежды, многие гоблы вела себя странно, показывая самую большую решительность. Между тем, они не спешили нападать на моих воинов, оставаясь за спинами товарищей и только создавая видимость сражения. Правда, это им не слишком помогло, когда залп катапульты раскидал очередную партию камней над полем боя, и гудящие камни в полете в очередной раз собрали кровавую жатву. Уже среди позиций вассальных войск поднялись шипы, пронзая тела, и все равно, что на правом, что на левом холме, несмотря на то, что туда буквально прилетали гоблины, мы побеждали. Чего было не сказать о центре. «Топчи, топчи!» — ревел великан, размахивая дубиной деревом и давя своими ногами столбами клановых воинов, наконец прорвал строй, уткнувшись в обоз, на котором, из-за, стояли растерянные ездовые. Ну и лысый неофит, где монстры? Викник, падла, бросай их в бой! — орал я. Услышал ли он меня или наконец-то этот трус решился? Погонщики начали освобождать измененных хрискачом тварей от пут и цепей. Правда, некоторые крысы с тыла тыкали копьем орку и крысолопом в мягкую область, доводя их до бешенства, что по теории должно было помочь в бою, и видно напоследок попали куда-то особо удачно, отчего отстегнувшиеся цепи слетели веером звеньев. И если крысолопы в этот момент как были повернуты в сторону разрубивших наш строй врагов в виде великана, нескольких скригов, пары вожаков и толпы крыс, на которых с бешеным ревом и накинулись, разрывая простых пехотинцев на части, то орк повел себя немного по-другому. Первым делом он накинулся на окружавших его воинов, выхватил копье у одного, а потом быстро схватил в охапку несколько рядом стоявших крыс и несколькими движениями насадил их на него, причем насаживал от паха до грудины. Викник, этот крыс, юркнул за неподвижно стоящих послушных, которые ожидали приказа. «Шипздеки, я вам отомщу, каждому отомщу», громоподобно орал Шрам, удерживая этот получившийся вертел. Он перепрыгнул через телеги и кинул его в толпу воинов. Разбирался ли он в том, куда кидает? Я думаю, что вряд ли. Не сумел хрискач докопаться в его извилинах до нужных, если они там были, мы все собравшиеся были для него врагами. Второй орк, размахивая схваченным за лапы крысом, ставшим его дубиной, кинулся вслед за ним. Не разбирая, они начали молотить всех подряд, пока удар дубины великана не откинул орка со шрамом в сторону. Рыча, орк поднялся и кинулся на своего обидчика, хотя сам был значительно ниже. Я бы и дальше смотрел, как они там будут промеж собой разбираться, но мне надо было следить и за другими моментами. Сорвухи и разведчики обошли холмы и теперь метались позади их строя, убивая одиночек, и окружили нескольких вождей. Битва превращалась в побоище, где лишь часть воинов сохраняла видимость порядка. Впрочем, я считал, что мои ребята и мы можем еще победить, мои воины все же в среднем получше, уже относительно неплохо привычные в общем взаимодействии, вооруженные не гнилым хламом, привыкшие к победам, основная масса не готова была вот так просто взять и убежать. Я обернулся к крысятам, которые дрожа неотрывно наблюдали за происходящим. Для них это было самым большим виденным кровопролитием. Да что говорить, для многих из присутствующих это была первая и могла стать последняя увиденная битва. А мне, пожалуй, пора и в битву, все равно управлять тут уже никем не получается. Надо вести лично. Наконец-то, стойте тут, и чтобы не смели лезть в свалку, на ваш век еще хватит врагов. Вы, ткнул в нескольких гонцов, что ждали приказов. «Следуйте за мной и прикрывайте хвост, пока чуты рядом нет». Обвил хвостом рукоять кинжала, поправил завязки шлема, щит в левую, а правая уже срослась с нетерпеливой булавой, нажив хвосты, смерть уродцам. И не слушая, и не видя ничего уже по сторонам, побежал не в самый центр творящегося безумия, куда палили стрелки из ружей, где метались безумные фигуры ревущих крысолопов, орков, давящего кишки великана, мелких клановых воинов, где время от времени налетали ветра и молнии, что дикими порывами счищали с поверхности земли всю нанесенную кровавую грязь, и куда время от времени метало камни оставшаяся обугленная катапульта. Нет, я побежал помочь Хойту, я желал победить врагов хотя бы на одном фланге и пойти уже помогать сорвухам и разведчикам, чтобы у врагов, сражающихся в центре, не осталось надежных мест для отступления, чтобы они отовсюду почувствовали опасность. Евур со страшилами и сам в общем-то справлялся, но и мне хватило. Наконец-то битва. Нет ничего хуже, чем ожидать ее, когда крутит живот, сухо во рту, а мускулы дрожат. Наступил на труп убитого летуном хобгоблина, наступил на спину и шлем пригнувшегося от неожиданности и тяжести воина, перемахнул еще через одного и упал на врагов, в падении огрев первого врага, сминая ему шлем. Столкнулся со вторым и увидел крысу со шрамом на морде, что разбрызгивал слюну, изрыгая хулу на всех стоящих перед ним. У него не оставалось шансов, потому что он был слишком ошарашен моим появлением. Я навалился на его правую лапу своим щитом, давя вниз и освобождая прикрытую ранее шею, и ударил металлическим жалом рукояти, пробивая его шкуру и до середины вдавливая ее, рукоять, внутрь. Что уж он там успел испытать перед смертью, я не знаю. Однако его глаза враз налились чернотой, а потом белым налетом, будто он враз потерял все свои жизненные силы. Тело рухнуло к моим ногам, а я переключился на остальных. Хвостом с кинжалом ударить в шею соседа убитого, что не смотрел по сторонам, отчего и поплатился, и оглушить щитом второго, которого затем пнул, отталкивая и давая себе место для взмаха булавой, что полностью всем шипастым шаром утонуло в груди беззвучно кричавшего от боли крыса. Страшилы взревели и побежали за дрогнувшим врагом, потеряв пару бойцов от еще одного прилетевшего летуна. Драка на правом холме закончилась, и надо было бежать к следующей цели. Куда? В тыл ожесточенно бьющейся массы, откуда уже в обе стороны потянулись группки беглецов, или напасть на несколько сотен свежих врагов, что так и стояли без дела в тылу, или помочь псам гонять остальных, встать плотнее, за мной. Интересно, а кичу катапульты меня заметит, бегом на выручку нашим в центр. Я держал булаву двумя руками и бил изо всех своих телесных сил, кроша щиты и кости врагов, почти не обращая внимания на ответные удары. Убить как можно больше, и пусть только успевают подходить. Что, не подходит? Тогда я сам иду. Кривоногая визгливая гоблинша, какого демона она тут делает, кинулась на меня с копьем, на что я грубо отпихнул ее и ударил в лицо окованным краем щита. Она с криком упала, а встать уже не смогла под ногами сражающихся. Моя булава пожинала страшный урожай. Она с каждым ударом раскалывала и разбивала в клочья черепа, вдребезги сокрушала ключицы, проламывала грудные клетки. Я крутанулся вокруг себя, несколько тел гоблинов и крыс изломанными куклами разлетелись во все стороны. Упоение боем начало охватывать меня. Кровь, теплая и густая, что струилась во мне, была рада увидеть пролитую кровь многочисленных существ, что пытались сейчас давить мое войско. Вырвем им кишки, режь, убивай. Уже не было никакого строя. Орки вдвоем били великана, один из них всего лишь одной целой лапой, потому как вторая по локоть отсутствовала, который их беспрестанно скидывал с себя на землю, но наступить не успевал, как эти здоровяки вновь карабкались по нему, стараясь попасть в рожу подобранными алебардами, и один из них страшно хохотал. Часть врагов развернулась и бросилась на нас, увидев с тыла опасность. Я яростно первым влетел в их строй, сбивая булавой и телом штук пять гоблинов, ломая их трухлявые щиты, в то время как хоб-гоблины и берегущие хвост за мной быстро вспарывали глотки животы лежащим. Кто-то падал, поскользнувшись на чьей-то вскрытой черепной коробке, второй уползал подальше, таща свои вылезшие кишки по лежащим трупам. Мне били в тело жало копий, но во многих ударах не было силы, и кольчуга с другими частями доспеха раз за разом спасала меня, но из многочисленных порезов сочилась кровь. Пару раз сработал амулет, это ни с чем не спутаешь, защищая меня от опасности, за которой не уследил. В горячке боя меня вынесло к группе людей, среди которых спрятался один из вражеских крысиных колдунов. Приплясывая, проклятый колдун время от времени задействовал разрушительные силы, опустошая ряды моих сил, которые уже и так значительно пострадали. Я пытался к нему пробиться, но выставленные копья ощетинившегося отряда раз за разом отталкивали меня, а булавой никак не удавалось раздробить их наконечники. Упрямые загорелые лица, заросшие щетиной, цепкие взгляды, настоящие псы-воины, они знали толк в кровопускании, пережив множество схваток. Острое лезвие ткнулось в железо шлема, скользнуло по касательной и проникло сбоку, угодив в лоб, и кровь начала заливать левый глаз, срезанный кончик хвоста с кинжалом упал в грязь. И зачем мне лезть через них, когда можно сделать немного проще? Напряг тот почти не чувствующийся канал, что соединял то ответвление кишечника, где хранилась кислота, и плюнул длинной протяжной струей кислоты в напряженные лица. И тут же, размахивая булавой мимо ослепленных наемников, стремясь убить колдуна. Колдун сумел выбить из рук у меня оружие неведомым образом, но я хватаю его и, не этой дрощеватой крысе биться со мной, впиваюсь клыками в горло, валю наземь, вырывая кусок его глотки. Поколдуй еще, подхватил выроненное оружие и позволил булаве хаотического воина еще напиться крови и смерти. Это было ужасное оружие, и позволить ему еще раз насладиться в дальнейшем подобным я не мог. Та сила, что он забирал у еще живых, шла на поддержку тех, с кем мне было не по пути. Но об этом буду думать потом, а сейчас надо было сражаться. Внутри строя я, дрожа от ярости и гнева, чувствуя поддержку сзади, кидался на очередного врага, сбивая его на землю, и некоторые начинали молить о пощаде, но не получили ее. Глава 9. Я готов был петь от радости, которая клокотала во мне, радости битвы и обладания сильным оружием. Хрипы, стоны, рычание, хруст костей и скрежещущих клыков, последние вздохи и булькающие звуки порванных легких. Святая задница, орали где-то люди, примите мою душу, подвывали в другой стороне. Мясо, мясо, мясо, многократно перекраивало все яростное шипение других. Оба, удивился я, когда толкача свела меня нос к носу со знакомой рожей, от которой тянуло тяжелым сивушным духом, который перекрывал многие другие неприятные запахи, витающие рядом. Торкас, скотина, ты ли это? Распаленный от крови, которой была заляпана вся его морда, он заорал, брызгая слюной. Это я отравил ваши запасы еды. Надеюсь, вы пожирали друг друга зимой. В ответ я просто плюнул кислотой и, пока он орал, пытаясь стереть с участков обнаженной кожи капли кислоты, ударил локтем ему в лицо, роняя под ноги. Занеся булаву, чтобы размозжить его мерзостный череп, увидел траекторию какого-то тролля, что двигался мимо меня, старательно давя моих бойцов. Отвел булаву влево, удерживая ее двумя руками, а потом резко выкинул шар боек, и тролль наткнулся на него со всего маху. Ощутил толчок, когда боек врезался в кость, а затем шар прошел дальше, дробя ее. Чудовищный пехотинец этого не ожидал и, покачнувшись, не удержав равновесия, упал, чуть не подмяв меня своей тяжеленной тушей. Он тут же сделал попытку встать. Когда я подтащил к себе булаву и, перехватив, занес ее и несколькими быстрыми ударами расколол его череп. И надо сказать, что череп треснул не с первого удара, и глухой мычащий крик звучал удара до четвертого. Я сталкивался со все новыми и новыми врагами, их морды и лица, искаженные, ревущие, пищащие, сливались воедино в своей ненависти ко мне и моим воинам. Дробил их кости булавой, колол хвостом с зажатым в нем кинжалом, сметая перед собой рядовых и офицеров врага, не делая ни перед кем различия. Возможно, от булавы погиб кто-то из вождей, не знаю. Порой сам падал от чьих-то ударов, но булава, будто живая, делилась со мною силами, от которых я вновь вскакивал на ноги. Я бил и бил, бил и бил, и звон смятых шлемов, хруста костей, хрипов сливался в одну сплошную какофонию. А потом краем глаза заметил, как над полем боя пролетает бочонок. Бочонок, грохот, слепящая оглушающая вспышка даже через щели в шлеме затопила голову, забила органы восприятия, и я полностью потерялся. Страх, чудовищная паника, что кто-нибудь сейчас воспользуется моей беспомощностью и убьет меня, накрыла разум. Я бежал, не видя куда, сбивая с ног других, чувствуя, как скользит по доспеху железо, на которое я натыкался, пока сильный удар не опрокинул меня, и я не стал пытаться спрятаться под какие-то тела, где через какое-то время и пришел в себя. Кич, шкура, нашел момент. Бочонок с толченым искажающим камнем оказался удивительно сильной штукой. Когда проморгался, увидел, что лежал под телом человека и двух крыс, и грязь вперемешку с кровью и внутренностями неплохо меня замаскировали. Упоение битвой уже не захлестывало с головой, жажда крови не туманила мозг. А где булава? Откинул забрало. Среди кровавой грязи и валяющихся вокруг тел слезящимися глазами попытался рассмотреть, но ничего не нашел. Вытянул чей-то тесак из проткнутого тела крысолопа. Привстал, вытянул шею, осматривая поле. А происходило черт те что. Раскуроченная катапульта, убегающие в разные стороны от поля крысы, подволакивающий ногу великан, что убегал в другую сторону, но большинство живых, встающих после оглушения, было за нами. Еще стояли наемники-люди, к которым прибивались остатки врагов. Однако мы выстояли и явно побеждали, перебив в центре основные силы врагов. Вот только шевелящаяся земля, что из-под земли, из рытвин, что испятнали всю окружающую землю, вылезали лентообразные многоножки, лентообразные вытянутые тела с многочисленными сегментными усиками, длиною от полуметра до двух метров, они имели окрас от желтого до коричнево-красного цвета, с неподдающимися подсчету количествами пар острых ножек, на самом деле, от 27 до 191. Они захватывали и удерживали с помощью первой пары туловищных конечностей, многочелюстей, в качестве добычи оглушенных воинов, кусали, а потом утаскивали несопротивляющихся в свои подземные норки, не делая разницу между тем, кого им утаскивать, крыс ли, гоблинов, людей, сквигов. Небольшая особь, камнелазы, это камнелазы, орали те, кто проморгался и видел новую опасность. Собственно, на этом всякое подобие организованного сражения как таковое закончилось. На меня еще с дуру бросилась пара обезумевших врагов, и пришлось еще напоследок разобраться с ними. Одного поймал на замахе, и острое лезвие тесака ударило его в ногу, а лезвие я потащил вверх, разрезая и раздирая кожу доспеха и кожу врага, его мышцы и внутренности, и его горячая кровь потоком плеснула наружу. Он закричал, обдавая меня запахом гнили и гноя. Второй враг уже добежал до меня, и я убил его быстро, удар по шее, отрубая голову, и наконец смог двигаться дальше. Еще нескольких добили мои бойцы, с визгами налетевшие на них, и изрубили в лоскуты. Взбудораженные взрывом, по-видимому, многоножки судорожно бегали по полю боя, хватая живые тела, погибая от выстрелов, ударов железа, и без моего участия с ними бы могли справиться. Немного устало перебирая ногами под весом доспехов, с чугунной головой я пошел присоединиться к драке против них. Скви. Неожиданно раздался тонкий писк-свист. Откуда-то из-за нашего разбитого обоза, где сидел грязный хьяльти с дубиной в виде толстой оглобли с насаженной на нее чьей-то головой, показался не менее грязный сквик, тот мелкий крыс с куском камня в голове. Он свистел, пищал что-то лентообразным многоногим существам, и часть их явно его услышала. Бросив метаться по полю, они повернули не имеющие глаз морды в его сторону, и не прошло и минуты, как они вновь юркнули в свои разворошенные норы. Не убрались только те, в кого так и продолжали стрелять стрелки, и, видимо, пришли в большую ярость, чтобы последовать за своими родичами, да еще немного. «Срань какая!» – прохрипел рядом один из воинов, с болтающейся на лоскутах левой щекой, обнажающий его внутренний мир. «Потом разберемся со всем этим», – пообещал я себе вслух. «Сюда, собираемся, стройтесь, мышиные дети!» – донеслись до меня команды командиров, без моих команд собирающих всех в новые кулаки. Надо было добивать остатки войск племен. Хоб-гоблины, остатки штурм-крыс, послушные, клановые и другие бойцы стягивались в группы, пусть и устало и не всегда послушно, часть их насыщалась, кто-то поддался панике. А сорвухи бегали вдалеке по 2-3 особи и резали врагов-одиночек, что пытались убежать. Бог всемогущий, низводящий сильных и милостивый к смиренным, мы возносим тебе самые пылкие наши хвалы за то, что, благосклонный к вере твоих слуг, Ты даровал им блистательное торжество над вероломными чудищами, нелюдью, и смиренно молим тебя продолжить в твоем милосердии то, что ты начал, ради верности тебе, ради славы твоего имени, которое прославляем. Бог всемогущий, бубнил себе под нос монашек, запинаясь, вытаскивая тела раненых людей, не делая разницы между тем, враги или друзья то были, и оказывая стонущим первую помощь. Надо, чтобы он и клановым оказывал помощь, напомнил я сам себе, вытирая от крови совсем изубренный тесак, сунул его за пояс, и подбирая чье-то копье. Подтянулись и курьеры, мои берегущие хвост, с которыми мы потеряли друг друга из-за взрыва. Постепенно пришел в себя, голова немного прояснилась, и вновь в чем-то стал чувствовать себя волшебником. Когда мановением руки, словом можно двигать массы живых существ, покорных твоей воле, это было прекрасно. Послушные, они давали возможность мне связать свой узор боя, который состоял из перемещения отрядов по полю боя, смешать планы противника. Они как инструмент позволяли прощупать оборону противника, его слабые места. Здесь моя вина, я упустил орка. Из первоначальных двоих особей на ногах остался один. И тот, что со шрамом через всю морду, ошивался довольно далеко. Эффективный против врагов, он бил часто и наших, кто осмеливался подойти к нему слишком близко. В какой-то момент мы встретились глазами. Он, держа за ноги чье-то тело, с излохмаченной от постоянных ударов верхней частью смотрел с вызовом, раздувая свою бочкообразную грудь, и скалил клыки. Оглядевшись, он провел большим пальцем себе по горлу, что-то прорычал, ничего не было слышно из-за шума и шлема, и, взвалив окровавленный труп через плечо, побежал в пустыри, быстро скрывшись за холмами. Принесли показать мне струха с почерневшими лапами, выпавшей шерстью и многочисленными язвами на открытых частях тел. У него и сил было лишь на то, чтобы вращать глазами. Его, как и оставшихся в живых обессиленных учеников, уложили, дали питья и еды. Клановые выстраивали строй, на фланге вставали страшилы, стрелки Беспалова, почти не понесшие потерь, но усталые и обожженные, вышли вперед. Часть рабов, что не дрогнули и не разбежались по округе, послал растаскивать тела и искать раненых, и оттаскивать их к обозу, куда приказал идти Хьяльти, чтобы он там оказывал всем помощь. У нас было достаточно сил, чтобы теперь сломить сопротивление отступающего врага, да еще они были не едины. Часть сил врага так и простояла в стороне, и мало того, мы заметили, как они перебили несколько небольших групп подступающих врагов. Они же захватили швыряющиеся гоблинами катапульты. Надо было выбирать, куда направлять бойцов, если добивать отступающих, то мы тогда могли подставиться под удар еще не сражавшихся, а если идти на свежих, то отступающие получали шанс сбежать совсем. Те, что в стороне, более не проявляли никакой активности. Подходили одиночные сорвухи, но основная часть была еще в поиске. Я двигался, ощущая, как взявшаяся коркой на шерсти кровь бередит кожу, а под броней она местами пропитала одежду, и теперь из-за нее все слиплось. Подтянул ремни, повел плечами, огляделся. Окровавленные, грязные крысы опирались на оружие, следили за мной темными бусинками глаз, которые в дневное время были темными, а не красными. Чего-то не хватало. Знамя. Бегом, громыхая, притащили саблезубый череп. Вышел, осмотрелся, пытаясь понять, сколько осталось сил у моего поредевшего воинства и сколько они могут еще вынести. И уже почти отдал команду двигаться. Как из нашего тыла раздались крики, шум. Войско замялось, бойцы без команды начали разворачиваться, кто-то начал кричать, что на нас напали с тыла и все пропало, но командиры довольно быстро разобрались с горлопанами. Я сквозь строй начал пробиваться назад, чтобы понять, что там происходит. А когда вышел, то услышал доносящиеся от повозок тушканы. Тушканчики в наших местах водятся двух видов. Те тушканчики, что предпочитают вести одиночный, ночной образ жизни, при этом покидают свою нору только через час после захода солнца, что свидетельствует о их большой осторожности, и с наступлением зимы впадают в спячку, в которой могут находиться до полугода. И вторые, которые были в основном дневными и при этом стайными, не впадающими в спячку, а сезонно мигрирующими с севера на юг. Короткотелые, относительно небольшого размера, от 5 до 25 см, на тонких, но крепких задних лапках, на которых они совершали быстрые, стремительные прыжки, и небольшими передними пятипалыми когтистыми конечностями, они смотрелись довольно мило. Мило выглядела и голова у этого всеядного животного, сравнительно крупная, с практически отсутствующей шеей, большеглазые, кругломордые, хорошо видящие в темноте своими большими глазами, вибриссы длинные и располагаются веером, уши, хотя и длинные, но они не кажутся большими, тело покрыто мягкой и густой шерстью, основной окрас которой характеризуется как однотонный, при этом лежит в пределах от песчаного до коричневого оттенков, длинный хвост с мягкой кисточкой, с помощью которого они управляли своими длинными прыжками, милые, хрупко выглядящие пушистые создания. Правда, стайные такими казались лишь до первого знакомства с ними. Маленькие, острозубые, малоопасные поодиночке, они становились настоящим бичом для тех, кто попадался перед ними в разгар сезонных миграций, когда они собирались в орды в несколько тысяч особей и более, обглоданные скелеты больших и малых тварей, вычищенные норы, трава и молодые деревца, съеденные по самую землю. Они весной уходили куда-то на север, за горы, а осенью возвращались такой же ордой обратно, и горе тем, у кого не было прочной шкуры или доспеха, чтобы избежать проверку их аппетита. Быстро обгладывали цель, они, насыщаясь, теряли ко всему интерес, быстро скача по своим неизвестным делам дальше, ни на что не обращая внимания. И сейчас их шуршащая орда, вытянувшись в ленту, перекатываясь, была где-то недалеко. Со стороны обоза повалил дым, мелькнуло пламя. Пока мы подбежали, чтобы разобраться, что тут вообще происходит, то увидели, как тушканчики бегут по прямой от самых дальних холмов огромной вытянутой массой, прямой как стрела. И только перед пламенем у обозов головные ведущие звери делали изгиб, обходя стороной пламя, и продолжали бег. Немного тварей выбегали в стороны от потока, пытаясь вцепиться в живых, но без поддержки товарищей они не представляли опасности. Ударом перчатки сбил в сторону лопоухого зубастика, отодрал зубы второго от кольчуги. Они были просто звери, а потому бронь решала. Конечно, тут же нашелся тот, кто пропустил пушистика под поддоспешник, где он впился воину в самые нежные части, и тот не смог его раздавить, и клан крысы начали дружно дубасить воина, выбив ему сознание и хоть так прекратив его крики. Тушкана достали, раздавили и кинули в кучу мяса, а пожар возник по инициативе одного из рабов. Пока все, увидав новую опасность, видя, что двигается прямо на них, впали в ступор или разбегались, он принялся разливать костяное масло и все прочее, что могло гореть, поставив огненный заслон прямо на пути миграции мелких хищников. Увидев меня, раб не стал убегать или спихивать на кого-то свою вину, а молча кинулся в ноги, и так и застыл. Конечно, из-за него пропало много масла, которое хоть и не пригодилось в битве, но было само по себе довольно ценным, и на него были свои планы. С другой, он защитил все остальное, что было в обозе, осталось бы оно после прохода орды тушканов, было совсем непонятно. Железо бы осталось, но в обозе было не только оно, а уж сколько там раненых накопилось, которые своих ходом выползли туда. «Вставай, раб, и назови свое имя». Первые звуки, которые произнес встающий на лапы обряженный в драные вонючие обноски раб, что едва достигал мне середины груди, не разобрал вообще. «Повтори». И только потом получилось разобрать через хрипы, которые издавало порванное когда-то горло, с массой белесо-розовых шрамов на шкуре от груди до морды. «Вискрун, ты считаешь себя виноватым? Я уничтожил, сжег то, что должен был охранять. Не бойся сурового наказания, Вискрун. Ты не побоялся проявить инициативу, несмотря на то, что ты, как и многие, мог убежать». Вытащил из-за пояса тесак и, держа за лезвие, протянул его Вискруну. «Он твой, ты теперь часть клыков. Когда вернемся в логово, найди меня». Все это время Викник нервно крутился рядом, окруженный выжившими послушными. Что-то пытался командовать, нервно труся хвостом, но его молча отодвигали плечами. Он то порывался ко мне, то озирался и отходил в сторону. Отдав необходимые распоряжения, чтобы в тылу уже наводили порядок, наши потрепанные сражением силы вновь начали возвращаться на исходные позиции. Тушканчики отрезали нас от отступающих остатков части свободных племен, которые резво отступали с остатками людей. Великан бежал один и в стороне, но оставили нас наедине с другой частью непонятно чего ждущих племен. Поток всеядных зверей прошел по центру поля боя, немного задержавшись, чтобы обглодать мясо с трупов и сожрать нескольких камнелазов. Пока отдавались команды, их шуршащий попискивающий поток все двигался и двигался на тонких и хрупких с виду лапках, блестя коротким мехом шкур. Глава 10. Ладно, пойдем и спросим. Я обернулся к строю усталых воинов, по многим мордам которых можно было прочесть, что больше всего они желают расползтись на отдых. За мной, держитесь в шагах в 10. Серая весенняя пустошь вокруг червивых холмов с засохшими травами казалась мертвой, но несмотря на все, хруст прошлогодней травы под подошвами сапог успокаивал. Этих врагов, а я их предпочитал считать врагами, с виду было сотни две, может и за холмами были, но не думаю. Через какое-то время от них вышли навстречу несколько предводителей. Три крысолюда с охраной из своих штурм-крыс в тяжелых доспехах смотрели высокомерно, будто бы это они одержали победу, будто это они оказывают мне милость, соизволив выйти навстречу. Задирали носы, скалились, показывая желтые резцы. Один вид их злил, пробуждал темное чувство, несмотря на то, что булаву я с собой не взял, и на нее нельзя было ничего списать. Один из них, с болтающимися у пояса свежими скальпами, раскрыл пасть. Я, Крор-свежеватель, и я, Балуф из Хасы. Тут же перебил его второй, и я, Глобля, и добавил третий. Согласны на твое предложение союза. Я подумал, и я, что мы возьмем весь Запад, все, что осталось от подлых отщепенцев, что вздумали бросить нам вызов. Ну и что добычу с этой битвы надо поделить пополам. Воины позади, хоть и были не близко, все слышали из-за безветренной погоды и заволновались, забряцало железо, а сами стоят с таким видом, будто оказывают милость своим союзам. А нужен ли мне этот союз, нужно ли делить власть над пустошью с теми, кто не раз предавал тех, с кем сражался бок о бок? Неужели эти дураки думают, что мои воины настолько обессилели, что не расправиться с их несколькими выводками родами? Я смотрел на них и видел в их глазах лишь ненависть и злобу, тщательно замаскированные на мордах. Однако в глазах такое трудно спрятать, и это все больше вызывало желание броситься на них, вцепиться им в горло. Я ничего не сказал, лишь смотрел на них. Это вызывало у них беспокойство. Я убил 37 голокожих и вдвое больше соперников в своем племени в поединках и много дюжин в сражениях. Нарушил тишину Крор. Я молчал, лишь когтями отстукивал по древку копья простой ритм. Тот, что назвался Балуфом из Хасы, нервно постукивая хвостом, приказал своим воинам: «Приведите сами знаете кого». Облезлые тощие крысолюды притащили еще одного крыса. Его я не знал. Наверное, один из предводителей проигравших. Балуф смотрел с торжеством, видя, как Крор и Глобля скривились, как будто съели что-то кислое. Сильно избитого пленного силой поставили на колени, тыча кулаками и древками в затылок, принудили склонить голову. Кто-то за него писклявым, дурацким голосом произнес: «Простите меня, убогого, ничтожного, я больше так не буду, давайте жить мирно». Троица вожаков и их воины смотрели, как унижают бывшего вожака, и смеялись. Интересно, а как они вели себя перед ним, когда он был в силе, не связанные со своими воинами рядом? Позволяли ли себе хоть один косой взгляд в его сторону? Я развернулся и сделал шаг, когда в спину прилетел вопрос: «Что, ты куда пошел?» Развернулся обратно. «Мы могли бы с вами договариваться, но вы не в том положении. Вы упустили остатки их войска, ничего не сделали для того, чтобы догнать и добить убегающего врага, или ударить в тыл во время сражения». Они попытались возмутиться, показывая на несколько десятков голов, сваленных в кучу в стороне. «Но ты сам писал, стойте в стороне, а я и не стремлюсь вас убить». Кое-кто что-то понял, и Балуф протянул: «Я могу перейти под твою власть». И я тут же поддержал того Глобля. Другие начали выражать покорность, униженно заглядывая в глаза. Сейчас они униженно просят пощады, но что будет дальше? Я смотрел в их хитрые глазки, и мне казалось, что вижу их насквозь, их лживую, гнилую сущность, что готова сейчас униженно тарабанить извинения, просить прощения, заверять в преданности, расточать улыбки, угодливо снимать с себя пояса с ножнами и укладывать к моим ногам, а потом как Скам и Таркас, переметнуться и сдать все, что знают, очередным врагам, а они будут, как без этого. Прикажите своим бойцам сложить оружие, кто этого не сделает, умрет. И ушел. В спину неслись гневные восклицания несколькими голосами: «Но ты обещал, звал в союз, писал, что мы будем править пустошью вместе». Им я ничего не ответил, что тут говорить, и так все ясно. Поискал глазами кого из командиров, не нашел и подозвал одного из берегущих хвост. «Как оружие сдадут, этих троих отделите и задавите их по-тихому, и закопайте. Ясно, того избитого, свяжите крепко и в телегу киньте. Тот быстро-быстро закивал. А это если не сдадут-то оружие. Ну эти, воины их, убейте из трупов соберите. Найди Туткова из командиров и так передай. Он уже почти убежал, когда я схватил его за плечо. Но простых воинов, передай, пусть зазря не убивают. Он опять часто-часто закивал, будто у него шея без позвонков, и быстро скрылся среди толпы воинов, что надвигались на нервничающих крысолюдов. Пока разоружали пленников, я нашел себе удобный плоский камень, присел, расстегнул ремни, сорвал с шеи платок, вытер местами полузасохшую кровь, налипшую на шерсть. Победа! Но опять какой ценой? Окинул взглядом поле боя. Отдохнуть не дали, зачастили делегации. Шли трофейщики-собиратели добычи, похвастаться, показать, чего нашли. Первые на вытянутых лапах принесли раскрытый мешочек с обработанным серым порошком. Нашли, нашли, богатство.